отделений ворвались оперативники. Отряд специального назначения. Полиция. Гвардейцы. Кого тут только не было. Они меня заставили сдаться. Но я понимал, что это необходимая процедура. Уже через несколько часов после ряда допросов сотрудники особых служб были отозваны по приказу Михаила Романова. Я передал своему начальнику информацию о том, что происходило в научно-исследовательском центре. Разговор вышел долгий. Мы говорили по телефону не меньше часа. «Не ожидал такого. Проклятие, Павел Андреевич. И зачем вы так рисковали собой?» — разозлился Романов. «Могли ведь доложить мне заранее». «А вы бы поверили?» — усмехнулся я. «Конечно же нет. Зато теперь у вас есть доказательства». «Да, есть. Всех больных развезут по другим клиникам. Мы еще подумаем, чем им можно помочь. А Платонова с Венцовым отправят за решетку. Может быть, даже казним. Император еще не решил, как лучше поступить с этими подонками». «У меня к вам лишь одна просьба, Михаил Сергеевич», — сказал я. «Просьба?» — хмыкнул он. «Да вы можете требовать, а не просить, господин Булгаков. Вы раскопали то, о чем наша империя даже не догадывалась. И все же я попрошу, не казните Аристарха Биркина». «Что? Вы в своем уме? Он же...» «Больной. Психически ненормальный человек. Отправьте его в клинику. Пусть им займутся самые лучшие психолекари. Он испоганил жизнь многим людям, но я считаю, что по закону он должен отправиться на длительное лечение. Не в тюрьму и не на казнь. Можете поспорить со мной, но мое решение окончательное». «Если вы так настаиваете, мы сделаем, как вы хотите, Павел Андреевич», после короткой паузы ответил Романов. «Пусть Биркин вместе с Владыкиным проходит лечение в психиатрической клинике. Я попрошу, чтобы им выдали именно такой вердикт». «Благодарю, Михаил Сергеевич. До связи». Я положил трубку. День вышел, мягко говоря, напряженный. После того, что случилось, я связался с Кириллом. Брат чувствовал себя лучше, чем прежде. Приступ прошел, но я все равно запретил ему выходить из покоев. Вот теперь можно отдохнуть. Поздним вечером я наведал Дарью Зорину. Как и договаривались. Я ведь обещал ей, что успею на наше свидание. Делов-то. Пришлось перед этим закрыть главную онкологическую клинику в Российской империи. Для меня это уже становится рутиной. Однако Дарья была встревожена. Встретила она меня напряженно и тут же закрыла за мной дверь, а затем показала небольшую коробку. «Павел, мне прислали это сегодня. Не знаю, что это, но почему-то меня эта посылка пугает. Я вижу в ней какую-то угрозу», — прошептала она. «Тише, не переживай. Дай мне взглянуть». Я взял из ее рук коробку, аккуратно поднял крышку и заглянул внутрь. «Бинты? Нет, какие-то повязки, причем не новые. Совсем не новые. Погодите-ка». И воспользовался анализом, чтобы внимательно смотреть переданный Дарье материал. «Да это же повязки, которыми обматывают египетских мумий. Более того, на одной из них есть надпись. На русском языке». Глава 12. Пожалуй, это первое свидание в моей жизни, которое началось с осмотра бинтов египетской мумии. Мою голову заполонили вопросы. Почему эти бинты подкинули именно Дарье Зориной? Откуда они вообще здесь взялись? Если они принадлежат той самой мумии фараона Архандра IV, это что же получается? Кто-то вытащил их прямо из сокровищницы императора? Или же мумия сама вышла наружу? Ответы на эти вопросы я смогу найти только в том случае, если снова проникну в выставочный зал императора и воспользуюсь массовым анализом. Нужно попробовать еще раз прощупать сокровищницу. В прошлый раз Архандр вышел со мной на контакт. Похоже, эта мумия владеет чем-то вроде телепатической связи. Но чтобы древний фараон писал на своих же бинтах, да еще и на русском языке, это что-то из ряда вон выходящее. А сообщение между тем гласило: «Передай человеку, с которым мы связаны общей нитью, что у него осталось совсем мало времени. Его план не удастся. Когда будет нужно, я сам его найду». «Послание адресовано мне», — заключила Зорина. «Ты ведь совсем недавно рассказал мне про магическую связь. Вот я и подумала, что это сообщение решили передать тебе через меня. Но я не понимаю, о чем идет речь дальше. Во что ты опять впутался?» «Я постоянно во что-то впутываюсь». Я пожал плечами и продолжил изучать надпись. «Привыкай. У меня весь распорядок заточен на решение бесконечных проблем. Странно. Но кто мог знать о нашей связи?» «Ты кому-нибудь рассказывал?» — уточнила Дарья. «Только одному человеку, своему учителю. Он, конечно, тот еще любитель вытворять непредсказуемые вещи, но уж отправлять послание на древних бинтах «Это даже для него чересчур», — объяснил я. Валерий Николаевич сам с большим трудом мог разглядеть мою связь с Зориной. Ее, кроме меня, в принципе, больше никто не видит. Или я ошибаюсь? Возможно, есть еще кто-то. Вот только враг он мне или друг не понять. С одной стороны, в послании содержится совет, предупреждение, но в то же время текст можно расценивать как угрозу. Отправитель как бы намекает, что ему известно о моей связи с Дарьей. Выходит, он угрожает ее безопасности? Хотя нет. Напрямую угроза не похожа. Он ведь уточнил, что сам меня найдет. Просто странно, почему он решил передать сообщение именно через нее. Стоп, а ведь меня целый день не было. Я вообще находился вне зоны досягаемости для целого мира. Под землей, в лаборатории Аскольда Платонова. Возможно, отправитель просто не смог меня найти. Но ждать не мог, так как был ограничен во времени. «Что планируешь делать?» — напряглась Дарья. «Не переживай. Завтра утром я проверю кое-что. Выйду на этого человека до того, как он предпримет какие-либо действия. Я не допущу, чтобы тебе угрожали», — уверил ее я. «Что бы ни случилось, сразу же сообщай мне. Даже о всяких мелочах. На всякий случай. Я разберусь с любой проблемой. Вреда тебе никто не причинит». «Ох, и угораздило же меня связаться с вами, господин Булгаков», — игриво рассмеялась Зорина. «Знаешь, Павел, мне иногда кажется, что ты магнитишь к себе неприятности». «Что? Уже жалеешь о своем выборе?» — улыбнулся я. «Разумеется, нет. Иначе было бы совсем скучно». В свои покои я вернулся уже поздно ночью. Коробок с бинтами забрал с собой. Решил подробнее его изучить с помощью новых режимов анализа. Может, смогу обнаружить следы отправителя. Тогда мне удастся запомнить его ауру. А затем вычислить его, если вдруг он появится рядом. Кирилл уже спал. Я держал с ним связь весь день. Наш контакт прервался только на тот короткий период, когда я находился в четвертом отделении. Все же моему брату стало значительно лучше. Я снова отсрочил неизбежное. Выиграл еще несколько недель для мальчика. Но его магическое заболевание продолжает нарастать, и теперь я все чаще задумываюсь о том, с чего вообще все это началось. Кирилл болел и до того, как я попал в этот мир, до того, как семью Булгаковых вырезали убийцы. В воспоминаниях моего предшественника остались эпизоды разговоров с отцом. Покойный глава рода много раз упоминал, что не знает, откуда взялось магическое заболевание Кирилла. Но при этом он все время склонялся к мысли о том, что вся проблема в генетике. Чисто в теории такое возможно. Произошла магически-генетическая мутация, которая привела к возникновению заболевания. Так обычно и происходит. С каждым поколением накапливается все больше и больше поломок, неправильных генов. В итоге повышается вероятность развития заболевания. Но есть одна проблема. Я ведь совсем недавно изучал все древо Булгаковых. Мы вместе с Ушаковыми пытались понять, откуда у меня мог взяться магический анализ. Пришли к выводу, что причиной его возникновения стала рана, в которую попал магический яд. Я тогда очень подробно прочел информацию обо всех Булгаковых вплоть до четвертого поколения, пробежался взглядом по линии матери и не нашел ни одного упоминания о магических заболеваниях. Кириллу просто не у кого унаследовать эту болезнь. Генетика тут ни при чем. Создается впечатление, что кто-то проклял его специально. Зачем? Сложный вопрос. Может быть, ради мести. У родителей моего предшественника было очень много врагов. Порой я начинаю задумываться о том, что наш отец мог сам стать причиной болезни Кирилла. Список грехов у Булгаковых большой. Заговоры против императора, участие в запрещенных исследованиях, связь с иностранными агентами. Но мне не хочется верить в то, что Андрей Булгаков проводил эксперименты над собственным сыном. Да и Кирилл бы это запомнил. Нет, это сделал кто-то другой. Осталось только понять, кому может быть выгодна смерть моего младшего брата. Причем смерть не моментальная, долгая и мучительная. Будто злоумышленник специально хотел сделать так, чтобы семья Булгаковых наблюдала за гибелью Кирилла и ничего не могла с этим поделать. Если мыслить в этом русле, то сообщение на бинте приобретает особый смысл. Времени осталось мало. Мой план не удастся. Именно эти мысли пытался донести до меня отправитель. Такое впечатление, что и тут речь идет о Кирилле. Будто кто-то намекает, что в сокровищницу я уже не проникну. Время на исходе. Интересно, где-то на территории императорского двора завелся человек, который знает большую часть моих тайн? Да уж, как говорится, покойным только снится. Ничего, я все равно докопаюсь до истины. Я помню свою самую первую клятву, которую дал не только Кириллу, но и самому себе. первое обещание в новом для меня мире. Я даю слово, что обеспечу Кириллу безопасность. Я его не подведу». «Хозяин, там твой телефон уже целый час разрывается. Кто-то активно бомбардирует тебя сообщениями. Поспать собака такая не дает». С этими словами около комнаты Кирилла меня встретил сонный Мот. «Стоп! Мот? Ты когда успел прийти в себя?» — удивился я. «У меня уже закрались опасения, что тебе придется искать магического ветеринара». «У кошек 9 жизней», — вяло промурчал он. «У котов, говорят, в 10 раз больше». «Ты это только сейчас придумал». «Может быть», — Мот зевнул. «Я обещаю, что расскажу все подробности позже, хозяин. Меня клонит сон. Нужно отдохнуть еще денек-другой. Главное, запомните, будьте аккуратны с тем, что живет в сокровищнице императора. Вы видели, что оно сделало со мной?» С этими словами Мот потерял сознание. Я уже было хотел снова взяться за его осмотр, но кот-оборотень свернулся в клубок около моих ног и громко замурчал. «Спит. Значит, ему действительно требуется отдых. Черт меня раздери, а ведь все встает на свои места!» Я поднял Мота и понес в свою спальню. В голове поднялся вой новых догадок. Все это время я не мог понять, с какой стати Мот решил плюнуть на все правила предосторожности, вышел в коридоры дворца, а затем превратился в черного бегемота. Но ведь если вдуматься, я ведь нашел его прямо в выставочном зале, неподалеку от входа в главную сокровищницу императора. И лишь сейчас, придя в себя после перегрузки магических каналов, он рассказал мне про некое существо, которое и повлияло на его превращение. Да что же получается? Эта проклятая мумия не только со мной выходила на контакт, но еще и Мото помогла обратиться в ту форму, о которой он столько лет мечтал. Так еще и бинты эти. Попробуй пойми, что тут вообще происходит. Уложив Мото, я взял в руки свой телефон и обнаружил несколько десятков сообщений от Михаила Романова. Все их брат императора выслал мне по защищенной линии. Вот уж кому точно не спится. Похоже, большую часть ночи Михаил посвятил работе с пойманными мной преступниками. Уже был избран новый дознаватель вместо Биркина, и всех сотрудников 4-го отделения уже допросили, в том числе и Валерия Венцова. В последнем сообщении Романов решил высказать накопившиеся у него эмоции. «Искренне выражаю вам признательность за помощь в расследовании. Павел Андреевич, изначально я не поверил вашим словам о том, что за всем стоит арабский халифат. Но после допроса Венцова все стало на свои места. Мы были слепы, я был слеп. Давние враги вновь активизировались. Мой брат Константин тоже дал признание. Рассказал, что все это время он работал на них. Не стану скрывать, именно благодаря вам нам удалось раскрыть эту тайну. Простите, что вынужден набирать это сообщение в спешке. Времени на личную беседу у меня сейчас нет, а телефонные разговоры сейчас лучше избегать. Это сообщение никуда не утечет, так что можете быть спокойны». Я ненадолго оторвался от экрана телефона. С груди словно камень свалился. Неужели наконец-то все закончилось? Все эти дурацкие интриги, постоянные попытки восстания, охота на меня и моего брата. Все? Это конец? Арабский халифат. Константин Романов. Прогнивший совет баронов. Гильдия убийц. Мои родители. Цепочка предательств. Но теперь все эти люди в заточении, либо уже мертвы. А уж соседние империи пусть разбирается Александр IV. Мое дело сделано. Больше никто не вонзит мне нож в спину. По крайней мере, заговорщики точно этого не сделают. Я продолжил читать сообщение Михаила Сергеевича. «В связи с этим мы с государем планируем отблагодарить вас. Титул графа, помощь в восстановлении вашего имения, новые должности и ряд других привилегий. Я гарантирую, что в ближайшее время вы получите все это. Император высоко ценит вашу помощь, особенно в столь смутные времена». На этом сообщение оборвалось. Ух! Такого количества вознаграждений я от них не ожидал. С имением я уже и сам разобрался, но покрыть расходы на строительство не помешает. Это сильно облегчит нагрузку на мой кошелек. Титул графа и новые должности тоже звучат любопытно, но я все еще не достиг своей главной цели — чаши очищения. Но с ней решить вопрос не так-то просто. Можно поговорить с Михаилом, не идти сразу к императору. Попробую узнать, можно ли обменять тот же титул на доступ к чаше. Это сейчас куда важнее. С этими мыслями я и лег спать. Подремал от силы 3 часа, а затем выдвинулся на работу. Однако перед началом приема мне хотелось проверить, на месте ли мумия. И вот тут все пошло не по плану. Как только я оказался около выставочного зала, дорогу мне преградили гвардейцы императора. «Просим прощения, Павел Андреевич», — произнес один из них. «Но дальше идти нельзя. Придется вам пройти в обход. Выставочный зал под защитой императорской гвардии». «Знакомое лицо. Один из гвардейцев, которые работают на Михаила Романова. Думаю, он не станет меня ни в чем подозревать, если я задам один уточняющий вопрос». «А что тут стряслось? Император готовится представить новую выставку?» — поинтересовался я. «Отнюдь, господин Булгаков», — помотал головой гвардеец. «Во дворце назревает большой скандал. Кто-то взломал сокровищницу императора». «Эй!» — второй гвардеец грозно зыркнул на моего собеседника. «Не стоит распространяться об этом!» «Этому господину сказать можно. Это же Павел Андреевич Булгаков, герой империи и добрый друг Михаила Сергеевича. Ему можно доверять». «Благодарю, что не стали скрывать от меня правду», — кивнул я. «Не беспокойтесь. Если нужно удержать эту информацию в секрете от меня, никто и слова не услышит». «Да все равно ничего не выйдет», — вздохнул гвардеец. «Скоро правда всплывет во всех новостях. Укрыть ее уже не получится». «Много экспонатов украли», — продолжил расспрос я. «А что? Герою империи можно немного понаглеть». «Только один, но очень ценный. Из красной коллекции». «Все, больше продолжать разговор нет смысла. Не стану привлекать к себе лишнее внимание. Название экспоната мне еще не сказали, но я уже знаю, о чем идет речь. Чаша очищения не украдена. Она входит в желтую коллекцию. А вот к красной относится та самая мумия египетского фараона, Архандр IV. Похоже, кто-то проник в сокровищницу до меня. Кому, интересно, понадобилась эта мумия? Но теперь понятно, что анализ меня не обманул. Бинты и вправду принадлежат Архандру. Но ведь единственный ключ от сокровищницы до сих пор хранится у меня. Я только вчера проверял. Он на месте. Либо кто-то проник в сокровищницу иным путем, либо случилось кое-что иное. «Хорошего вам дня, господа, и мирной службы», — пожелал гвардейцам я и направился в соседний коридор. Затем усилил свой слух с помощью лекарской магии. Теперь я могу настраивать органы чувств куда более тонко. С клеточным и молекулярным анализом можно каждый рецептор изменить при желании. И с помощью этого навыка я смог подслушать разговор гвардейцев, которые находились за стеной, в выставочной зоне. «Да, аккуратнее, аккуратнее тащи! Выше подними! На себя, да! Проклятие, да что ж случилось с этой дверью? Аккуратнее, не поранься! Весь металл искривлен, можно порезаться! Такое впечатление, что дверь кто-то вырвал изнутри! Это какая же силища должна быть у похитителя? Дверь ведь из закаленного магического металла!» Я вернул себе нормальный слух. По спине пробежали мурашки. Я предполагал, что случилось именно это. Но до последнего думал, что такого попросту быть не может. Но, как оказалось, в этом мире может произойти все, что угодно. Никто не взламывал сокровищницу. Просто заключенное в ней существо вырвалось на свободу. Как ему это удалось? Это уже вопрос второй. Получается, что я и вправду получил послание от настоящего Архандра. И теперь я понимаю, что он имел в виду. Времени у меня больше нет, сокровищница разрушена, а значит, скоро оттуда все экспонаты перевезут в другое место. Нужно проникнуть к чаше очищения в ближайшее же время. Теперь общаться с Михаилом Романовым бесполезно. Учитывая, с каким фанатизмом император относится к своей коллекции, даже герои империи захотят проверить. И проверят не зря. Найдут в его, то есть в моих покоях, ключ от сокровищницы. Вот и задачка на сегодняшнюю ночь. Проникнуть в сокровищницу императора. Поверить не могу, что я все-таки сделаю это. Но это дело потребует серьезной подготовки. Один неверный шаг, и я навсегда уничтожу свою репутацию. Рабочий день начался, мягко говоря, странно. Все сотрудники клиники смотрели на меня так, будто я сам облачился в бинты фараона. Позже Евгений Кириллович Гаврилов объяснил, в чем дело. Первым делом после освобождения из лап Платонова наш бывший главный лекарь отправил письмо в императорскую клинику. Преображенский попросил выписать мне несколько премий и выразить особую благодарность. Но слухи распространились очень быстро, и уже к полудню об этом знали все сотрудники. Весь рабочий день ко мне приставали с расспросами. Когда в мой кабинет зашел очередной совершенно незнакомый мне лекарь, я уже начал злиться. «Если вы хотите обсудить то, что случилось в 4-м отделении, я настоятельно рекомендую...» «Нет-нет, Павел Андреевич», — перебил меня молодой мужчина. «У нас чрезвычайная ситуация. Меня к вам прислал рентгенолог. Я его лаборант. Простите, нет времени на знакомство. Там проблема с пациентом с вашего участка». «Что случилось?» «Другой специалист назначил ему рентгенографию брюшной полости и...» «Как бы это вам объяснить?» Рентгенолаборант замялся. В общем, у господина вместо кишечника встроена металлическая трубка. Глава 13. «Что, простите?» — не поверил своим ушам я. «Не послышалось ли вы сказали, что в кишечнике у моего пациента какая-то трубка? Может, перепутали с дренажом? Или у него выведена стома?» Хотя ни дренаж, ни стома никак не смогут объяснить слова рентгенолаборанта. Дренаж устанавливается для оттока патологической жидкости после воспалительных процессов брюшной полости. А стома – это выведение кишечника через брюшную стенку. Показания для установки дренажа или стомы десятки. Я просто делаю ставку на то, что помощник рентгенолога оговорился. «Нет, Павел Андреевич, честное слово, я не ошибся», – замотал головой молодой человек. «Можете сами поговорить с господином Цветковым. Он сейчас сидит над снимком, пытается понять, что творится с больным. У него весь кишечник металлический, будто он какой-то, ну, знаете, как у фантастических фильмов. Киборг!» «Ага, киборг!» — саркастически кивнул я. «Ну что ж, пойдемте, посмотрим, что у вас там за терминатор завелся». Заинтриговал. Ну, как тут можно отказать? Дело даже не в том, что пациент с моего участка. Просто очень уж интересно, что же там за фиговина такая у него в кишечнике. Ничего подобного я еще ни разу в жизни не видел. Но в этом мире возможно все. Я прошел в рентген-кабинет. Лаборант вернулся к работе, продолжил проводить обследование пациентам. А я переместился в кабинет рентгенолога. Закрыл за собой массивную дверь, защищенную свинцовым компонентом, и остановился позади сгорбившегося коллеги. Рентгенолог даже не заметил, что я вошел в его кабинет. Он тщательно изучал снимок и не реагировал на мое присутствие, пока я не прокашлялся. «Прошу прощения, ваш помощник сказал, что у вас тут чрезвычайная ситуация», — напомнил о себе я. «А?» — вздрогнул мужчина. Он оттолкнулся ногой от стола, резко повернулся на своем компьютерном стуле, затем вскочил и тут же поймал мою руку. «Добрый день, господин Булгаков», — протараторил он. «Дмитрий Николаевич Цветков, рентгенолог». «Очень приятно», — ответил на его рукопожатие я. «Господин Цветков, ваш помощник рассказывает какие-то невероятные вещи. Поведайте мне, что тут случилось». «Да я сам в шоке, черт меня раздери», — воскликнул он. «Простите мою излишнюю эмоциональность. Просто я уже много лет работаю в императорской клинике, и такое вижу впервые. Взгляните сами!» Он указал мне на монитор своего компьютера. На экране красовался снимок брюшной полости, и... Да, похоже, меня не обманули. Действительно, картинка очень специфическая. Весь кишечник белый. Даже в сравнении с костями его сияние гораздо ярче. Значит, и плотность там в разы выше. Что же это с ним такое происходит? Но нет. Не может быть, чтобы там действительно оказалась металлическая трубка. Это что же получается? Обследуемый пациент — еще один плод экспериментов? Кому-кому-то дураку взбрело в голову заменить кишечник на какой-то металлический механизм? «Как зовут пациента?» — уточнил я. «Денис Гаврилович Каменский», — ответил Цветков. «И что говорит сам Денис Гаврилович? Он не в курсе насчет того, что у него в животе творится, черт знает что». «В том-то и дело нет», — пожал плечами Цветков. «Но вы сами понимаете, я рентгенолог, у меня нет лекарской магии, я не могу заглянуть в его организм, и опрашивать его я не обязан». «А, так вот как работает диагностика в этом мире, а я только сейчас об этом узнал. Что ж, уж лучше поздно, чем никогда». Но это предельно логичная система. Люди с лекарской магией будут обследовать пациента самостоятельно. Но если мана не хватает или возникают любые другие трудности, на помощь может прийти рентгенолог. Человек с медицинским образованием, но без магии. Хорошо, что в этом мире не забыли о том, что технологический прогресс тоже играет очень большую роль в медицине, как и магия. Незадолго до своей гибели в прошлом мире я много раз общался с пациентами и коллегами, которым промыли мозги какие-то идиоты. Им начали внушать, что врачи состоят в заговоре, намеренно направляют людей на опасное обследование, чтобы вызвать еще больше заболеваний. Да, никто не спорит, рентген и компьютерная томография являются источниками облучения. Правда, врачи обычно не позволяют пациентам проходить эти обследования слишком часто без надобности. Но когда пациенты начали мне массово заявлять, что какие-то авторитетные личности сообщили им об опасности УЗИ или МРТ, ух, как же захотелось взять в руки какую-нибудь саблю и пройтись по головам этих бестолковых шарлатанов. Как будто кто-то специально старается промыть людям мозги, чтобы испортить здоровье населения. Врачи плетут заговоры против пациентов. Странно, чего же тогда меня в этот заговор никто не пригласил? 20 лет проработал в медицине и так и не вступил в это злобное сообщество продажных медиков. А мораль всей сказки такова. Надо уметь думать своей головой и не прислушиваться к надежным врачам. Поэтому меня очень радует, что в этом мире доверяют всем методам диагностики. И магическим, и технологическим. «Дмитрий Николаевич», — обратился к рентгенологу я. «Расскажите подробнее, кто к вам отправил больного? По какому поводу? И где, кстати, сейчас находится этот пациент? Мне сказали, что больной с моего участка, но я его к вам не направлял. Значит, это сделал кто-то другой». «Вот и я удивился», — закивал Цветков. «Его прислал какой-то новый терапевт. Сейчас скажу его имя. Одну минуту. Господин Филимонов Илья Архипович. Он прислал ко мне пациента с подозрением на острую кишечную непроходимость». «Ого, серьезное состояние. С таким диагнозом лучше сразу направлять в стационар», — подметил я. «Его еще не госпитализировали?» «Нет. Но насчет непроходимости я ничего сказать не могу. Сами видите», — Цветков указал на монитор. «Все белое. Даже если там есть чаши Клойбера, мы их просто так не увидим». И это факт. Чаши Клойбера – раздутые участки кишки, в которых скапливается газ и жидкость. Если такое видно на рентгене, то можно смело ставить кишечную непроходимость. Давайте поступим следующим образом. Я заберу пациента к себе. С лекарем, который его направил... «Сам разберусь», – предложил я. «Пойдет?» «Конечно, Павел Андреевич, какие могут быть вопросы?» – пожал плечами Цветков. «Обычно в таких ситуациях я беру расписку с лекарей, но уж вам-то я точно могу довериться. Вот вся клиника сейчас только о вас и судачит. Некоторые говорят, что вы будете следующим главным лекарем. Это, кстати, правда?» «Первый раз слышу эту замечательную новость», – рассмеялся я. «Какие слухи только не сочиняют. Спасибо вам, господин Цветков. Если вдруг Филимонов начнет возмущаться, что я отобрал его пациента, сразу звоните мне, я с ним побеседую». Я вышел из рентген-кабинета, произнес фамилию пациента, и на мой голос тут же откликнулся сидящий в очереди мужчина. Денис Гаврилович Каменский прошел за мной в мой кабинет, и уж там я приступил к более подробному сбору анамнеза. Выглядел, кстати, мужчина не так уж и плохо. Кожа бледная, но нельзя сказать, что у него имеется острое заболевание. Уж, по крайней мере, острой кишечной непроходимостью тут точно не пахнет. Люди с таким диагнозом лежат и корчатся в муках от болезненных спазмов. Нет, здесь что-то другое. «Павел Андреевич, а как так вышло, что я в итоге перешел к вам?» — поинтересовался Каменский. «С утра меня наблюдал совсем другой специалист». «Так надо», — отрезал я. «Не стоит объяснять пациенту о нашей внутренней кухне. Лучше расскажите мне то же, что сказали предыдущему лекарю, а я пока осмотрю вас своей магией». Как только я активировал анализ, мой пациент принялся рассказывать о возникших симптомах. «Да понимаете, тут такое дело. Я вообще-то к лекарям обращаюсь постоянно. Уже 2-й год наблюдаюсь у местного гематолога по поводу анемии. Но так уж вышло, что он сейчас на больничном. Обратиться к нему не могу. А у меня начали появляться новые симптомы. Не знаю, могут ли они быть связаны с анемией, но живот у меня совсем никуда не годится. Это я вижу», — осматривая кишечник пациента, произнес я. «И как вы поняли, что с животом что-то не так?» «Так в туалет перестал ходить, Павел Андреевич. В этом вся беда. Сначала ходил редко, затем еще реже. А теперь и хожу раз в 2-3 дня. Меня это совсем не устраивает». «Тьфу ты!» Филимонов поставил ему острую кишечную непроходимость. «Хотя по факту тут запор. Но запор необычный». «А что у вас за анемия?» — поинтересовался я. «С чем вас наблюдает гематолог?» «Железодефицитная», — ответил Каменский. «Я уже 2-й год пью железо, чередую инъекции с таблетками». «Вот так совпадение. Вообще препараты железа сами по себе могут вызвать запор у пациента. Это очень частая побочка, от которой страдают почти все больные, проходящие курс лечения от анемии. Но больше всего меня удивляет другое. Молекулярный анализ показал мне совершенно невообразимый результат. Кишечник Дениса Гавриловича Каменского покрыт тонким слоем металла. На рентгене это выглядело так, будто у него весь желудочно-кишечный тракт замещен какой-то инородной трубкой. Но на деле это не так. Просто к слизистой прилепился целый слой железа. Да, именно железа. Анализ не может врать. Я ведь теперь могу четко видеть молекулы веществ. И кишечник выстлан именно железом. Даже не знаю, как цензурно выразиться насчет этой клинической картины. Впервые такое вижу. Цветков не солгал. Внутри кишечника образовалась тончайшая трубка из железа. «Денис Гаврилович, напомните, пожалуйста, а что у вас с весом?» — спросил я. «Вижу, что лишнего жира у вас нет. Но как обстояла ситуация раньше? Вы не теряли массу?» «Еще как терял, Павел Андреевич!» — кивнул он. «Как же! На 20 килограммов похудел всего за один год. Но гематолог мне сказал, что вся проблема в анемии. И якобы из-за нее люди худеют». «И это правда, гематолог вам не соврал. Но вот что странно. Вы целый год принимали железо, а так делать вообще-то ни в коем случае нельзя. Даже если предположить, что такие дозы железа не причинили вашему организму никакого вреда, почему кровь до сих пор не пришла в норму? Почему анемия все еще не излечена?» «Вы меня об этом спрашиваете? Я не лекарь!» — усмехнулся Каменский. «Нет, вы не поняли мой вопрос. Только вы можете объяснить, что тут происходит. Сейчас переформулирую вопрос», — ответил я. «Как так вышло, что железо, которое вы все это время принимали, скопилось в вашем кишечнике? Уж не связано ли это с вашей магией? Чем вы владеете?» «Ну, вообще-то я управляю магнитными полями металлов», — заявил Каменский. «И, ох, черт, господин Булгаков, это что ж получается? Думаете, вся проблема в моей магии?» «Вот теперь я точно убежден, что именно в ней вся проблема», — подтвердил я. «Скорее всего, ваш организм автоматически реагирует на поступающий в организм металл. Не исключено, что ваша магия железо из крови вытягивает, поэтому вы страдаете от анемии». «Вот все и встало на свои места». Человек уже целый год лечится от анемии и ничего не может исправить. А в это время его кишечник покрывается изнутри металлической оболочкой, поэтому он и худеет. Железо не дает большей части веществ впитываться в кровь, и запоры пошли именно из-за воздействия этого металла. Магия и организм работают порознь. Металлы нужны человеческому телу. Цинк, натрий, калий, железо, кальций, магний. Без них многие системы не смогут функционировать. Сначала у пациента возникает ряд хронических заболеваний, а потом он умрет. И никакой лекарь уже не поможет. «У нас с вами всего один вариант», — заключил я. «Без железа не будет работать ваш гемоглобин. Без гемоглобина не будет переноситься кислород по кровеносным сосудам. Вам сегодня же нужно госпитализироваться. Я направлю вас в гематологическое отделение. В другую клинику». «Да, и придется указать, что вся проблема именно в магической силе. Кстати, Денис Гаврилович, а у вас случайно нет знакомых людей с точно такой же магией, как у вас? Что насчет наставника? Вы у кого-то обучались?» Заполняя направление на госпитализацию, спросил я. «Есть, а что?» «Звоните ему. Я сейчас скажу вам адрес больницы. Его консультация строго необходима. Врачи без мага с такой же силой ни за что в жизни не справятся», объяснил я. Дверь мой в кабинет распахнулась. В комнату вошел неизвестный мне молодой человек. Я сразу уловил колебания его лекарской магии. Все ясно. Видимо, это и есть тот самый Филимонов. Новичок, который направил Каменского на рентген с совершенно неправильным диагнозом. «Господин Булгаков, можно поинтересоваться, что тут происходит?» Возмутился он. «Я так понимаю, вы господин Филимонов?» «Он самый». «В таком случае ответ у меня для вас один. Вашего пациента я забираю», произнес я. «А насчет остальных деталей пойдемте переговорим тет-а-тет». Я велел своей медсестре Анастасии выписать все необходимые направления для перевода в другую клинику, а сам вышел в коридор за Филимоновым. «Что вы делаете? Почему вы тянете меня, господин Булгаков?» — возмутился Филимонов. «Я уже договорился. Через 10 минут пациент должен быть на МРТ. Что он делает в вашем кабинете?» «Ох ты ж!» — я хотел сдержаться. Честное слово, хотел поговорить с ним цивилизованно, но не выйдет. «А у вас, случайно, не вывих головного мозга, Илья Архипович? Может, мне вам его вправить?» — прошипел на него я. «Да как вы смеете?» — оторопил он. «МРТ, да? Магнитно-резонансная томография. Магнитно, черт бы вас подрал! Вы хотите, чтобы его разорвало изнутри? Вы вообще интересовались, какой магией владеет этот человек? А? А он владеет магией?» — занервничал Филимонов. «Доброе утро, Илья Архипович!» — изобразил улыбку я. «Вы в императорской клинике. Здесь половина пациентов владеет магией!» «Простите, я ведь... я не знал, честно. Я до этого работал в городской, господин Филимонов. Хотите, дам вам два совета?» — перебил его я. «Не откажусь», — напрягся специалист. «Во-первых, не налетайте на других коллег. Если испортите отношения с другими лекарями, ни к чему хорошему это не приведет. Спорный совет, но ему он пригодится. Это я любитель поспорить. Но я всегда спорю с людьми только в том случае, если точно знаю, что мой коллега ошибается. Вот прямо как сейчас. Во-вторых, пожалуйста, опрашивайте своих больных как можно подробнее. Здесь не городская клиника. Магов очень много. И часто все болезни берутся именно из-за их собственных сил или же от артефактов, которыми они и пользуются». «Я вас понял, господин Булгаков. Еще раз простите, я что-то погорячился», — опустил голову Филимонов. «Расслабьтесь. Я сам был на вашем месте совсем недавно, буквально 2 месяца назад. Я знаю, как здесь обстоят дела. Если нужен совет, не стесняйтесь спрашивать. Поначалу всем нужна помощь. Если вдруг что-то пойдет не так, обращайтесь, я помогу». «Спасибо вам большое, Павел Андреевич», — закивал Филимонов. «Я не подведу, даю слово». Что ж, хотя бы тут обошлось. Обычный новичок, который пока не понимает, как строится работа в нашей клинике. Проблема решена. Благодарный пациент отправляется в гематологическую клинику. Филимонов теперь дважды подумает, прежде чем натворить какую-нибудь ерунду. Ситуация с пациентом интересная, но разобраться с ней сможет только группа лекарей и магнитной маги. Возможно, это первый случай в истории местной медицины, когда все принятые больными препараты примагнитились к кишечнику. Можно было бы написать об этом целую статью. Мой телефон зазвонил. О, а вот и господин Ушаков. Мой куратор из Ордена лекарей. И в каком-то смысле дядя. Если, конечно, не учитывать все эти дурацкие нюансы, о которых так пекутся дворяне. Бастарды, не бастарды, какая разница? Кровь-то у нас одна. Да, Николай Антонович, — ответил я. Как раз собирался выезжать в Орден лекарей. Павел, работу ты уже закончил? — прошептал в трубку Ушаков. «Да, уже переодеваюсь». «Лучше поспеши. Нам с тобой нужно поговорить наедине. Возникли проблемы. Орден сошел с ума. Не доверяй никому. Слушай только меня, Паш». «Да что у вас там стряслось?» — удивился я. «Почему я не должен доверять Ордену? Я все объясню. Только спустись, пожалуйста, поскорее. За нами следят». Глава 14. «Хорошие же новости принес мне дядя. Теперь еще и Орден лекарей против меня настроен». Нет, рано делать выводы. Для начала нужно разобраться с ситуацией. Но его фраза о том, что за нами следят, не может не напрягать. Для меня это уже давно вошло в привычку. Я все время насторожен. Врагом может оказаться кто угодно. «Я сейчас же спущусь, тогда и поговорим», — коротко ответил Ушакову, а затем положил трубку. Странности с Николаем Анатольевичем начались еще несколько дней назад. Он позвонил мне и перенес встречу в Ордене. Не стал рассказывать никаких подробностей, просто попросил довериться. А также упомянул, что, судя по его исследованиям, мой магический центр прогрессирует. Развиваясь, я лишь усугубляю ситуацию. В любой момент оставленная убийцами рана на шее может превратиться в магическую опухоль. Я ждал этого дня, чтобы пройти еще одно обследование на мано-канальном томографе. А тут скрылось, что Орден лекарей работает против нас. Вечно я всем чем-то мешаю. Каждый второй так и норовит устроить мне очередную подлянку. Видимо, это еще одна моя способность — притягивать неприятности. Переодевшись, я покинул клинику. Дяди около выхода из здания не было. Я осмотрелся, заметил Ушакова неподалеку от контрольно-пропускного пункта. Видимо, он не решился проходить вглубь императорского двора. Мудрое решение, если за ним и вправду кто-то следит. Лучше оставаться на виду у стражников. Я услышал шорох за своей спиной. Мимо меня пробежал... «Мот! А он-то что тут делает?» Только что валялся без сознания. Видимо, предчувствие ему не солгало. Клемался все-таки после длительного сна. «Аккуратнее!» — шикнул он. «Следят!» Бросив короткую фразу, Мот скрылся в узком переулке между двумя зданиями. «Так вот, теперь точно сомневаться в словах дяди не придется. За нами и в самом деле установили слежку. Вот только я не уверен, что Орден лекарей стал бы действовать таким откровенно уж странным способом. Все-таки там работают врачи, а не шпионы. Может, происходящее как-то связано с кругами общения, в которых ранее ошивался Николай Ушаков? Он ведь говорил, что тоже длительное время трудился в качестве подпольного лекаря, работал на какого-то криминального авторитета. Занимался, по сути, чем и я в первые полгода после попадания в Новый мир. Возможно, эти люди хотят за что-то отомстить моему дяде. Или, может быть, у нас вообще с ним были общие связи. Тогда у них есть резон надавить на нас обоих. Ведь я тоже не так давно навел шороху в трущобах. Чуть не убил торговца, который раньше выкачивал из нас с Кириллом деньги. А он в преступном мире считается очень уважаемым человеком. Мимо Ушакова я прошел молча, лишь показал взглядом, что нам стоит покинуть территорию императорского двора. Да, снаружи может быть куда опаснее, но... Стоп, а вот и первая зацепка. Зря я начал подозревать бандитов. Они бы ни при каких обстоятельствах не смогли попасть в императорский двор, значит, все наоборот. Во дворе может быть опаснее, чем снаружи. Возможно, опять дворяне плетут какие-нибудь интриги. Лучше уйти подальше отсюда. Чувствую по колебаниям жизненной энергии, что мод следует за мной. Если ситуация выйдет из-под контроля, он меня не бросит. Кот-оборотень всегда вовремя сообщает о приближении опасности. Покинув Дворцовую площадь, мы с Николаем Анатольевичем прошлись до ближайшей остановки. Поближе к скоплению людей. Там-то он и начал объяснять, что на самом деле происходит. «Слушай внимательно, Паш. В Орден Лекарей мы сегодня не поедем. Там нас с тобой схватят. Да и проходить дальнейшее обследование тебе точно не стоит. Пустая трата времени. Мы оба и так теперь знаем, что тебе грозит серьезная опасность. Лучше нам заглянуть ко мне домой. Я покажу тебе кое-что. Информацию, которую Орден от тебя скрывает. Ты имеешь право знать правду». Сердце у него хлобыщет, как бешеное. Сильно же его запугали. Отказываться от его предложения я не стану. Даже если в доме Николая Антоновича нас ждет засада, я найду способ выпутаться из передряги. Лучше рискнуть и узнать правду, чем прятаться и оставаться в неведении. «Хорошо, тогда я вызываю такси. Назовите адрес. Где находится ваш дом?» — поинтересовался я. «Нам придется ехать в Царское село, в Пушкин», — объяснил он. «Давай я сам введу адрес». Он взял мой телефон. Я внимательно следил за действиями Ушакова. Все-таки мы с ним не так уж давно знакомы, доверять ему было бы глупо. Да, он мой родственник. Но далеко не факт, что в данной ситуации можно полагаться на семью. Достаточно вспомнить родителей моего предшественника. Преступники, предатели. Последние люди, которым можно верить. И кровные узы не имеют никакого значения. Фактически все время, что я нахожусь в этом мире, большая часть моих усилий направлена на борьбу с тем, что пытались создать старшие Булгаковы. Сами же навлекли на себя и своих детей смертельную опасность. И я только-только закончил разгребать все, что они натворили. Осталось только найти способ вылечить Кирилла, и потом уже вздохнул спокойно. И что из всего этого следует? Ответ прост. Доверять нельзя никому. Даже родственникам. По крайней мере, этот мир устроен именно таким образом. Поэтому я все же буду внимательно следить за действиями Николая Ушакова. Вскоре подъехало такси. Сразу же возникла проблема. Я не хочу оставлять Мота в городе. Он еще может мне пригодиться. Но мне повезло. Как раз сегодня я схватил с собой халат, чтобы бросить его в стирку. Поэтому у меня с собой была сумка. «Прошу прощения, не могли бы вы открыть багажник?» — попросил водитель я. «Разумеется, сударь!» — кивнул мужчина и вышел из машины. Как только он поднял крышку, на долю секунды он потерял возможность видеть, что происходит в самом багажнике. И этим моментом воспользовался Мот. Он с бешеной скоростью рванул вперед, запрыгнул внутрь и скрылся за моей сумкой. Повезло, что именно сегодня я решил забрать рабочую одежду. Было бы странно просить таксиста открыть багажник просто так, без причины. Мы с Ушаковым уселись на заднее сиденье и отправились на юг Санкт-Петербурга. В моем мире город Пушкин уже превратился в Пушкинский район северной столицы. Здесь же он так и остался Царским селом. Разговаривать со мной дядя не стал, лишь многозначительно кивнул. Намекнул, что мы оторвались от слежки, но расслабляться пока что слишком рано. Тема нашего разговора не предназначалась для ушей таксиста. Машину мы заказали комфортную, но я не стал выбирать особый класс, который подразумевает дополнительную звуконепроницаемую ширму между водителем и пассажирскими сиденьями. Мы бы даже в таком случае не смогли расслабиться. Так что нет смысла переплачивать и уж тем более светиться лишний раз. Повезло, до Пушкина мы добрались без пробок. Автомобиль остановился около небольшого двухэтажного дома. Видимо, в нем и проживал мой дядя. Язык не поворачивался назвать это место особняком или имением. Обычный дом, таких обычно живут простые люди. Но удивляться не приходится. Ушаков бастард. Пусть он и работает в престижной государственной организации, но все же доходы не позволяют ему организовать себе роскошное жилище. Я покинул машину, аккуратно выпустил мото и забрал свою сумку. Кот-оборотень тут же скрылся в кустах. Некоторое время после того, как автомобиль покинул узкую улочку, дядя осматривался. Не спешил заходить внутрь. Я сделал пару шагов назад. Услышал голос мото из кустов. «Здесь никого нет. Вы одни», — промурчал он. Да я и сам уж перепроверил. Воспользовался массовым анализом. Случайно осмотрел сразу весь микрорайон. В голове сразу всплыли десятки диагнозов, но сейчас думать о работе явно не стоит. Нужно сосредоточиться на другом деле. «Вроде все чисто», — прошептал дядя. «Чисто, я перепроверил. Может, уже объясните, какого черта тут творится, Николай Антонович?» Решил перейти к делу я. «В доме обсудим. Там у меня дополнительные уровни защиты», — буркнул он. «Пойдем, Павел. Нечего торчать на улице». Дядя завел меня в дом. Щелкнул свет. В нос ударил тяжелый запах гнилых досок. В воздухе витала пыль. Да, внутри дом выглядел еще беднее, чем снаружи. Проводка старая, полы скрипят. В конце коридора виднеются разбухшие от влаги доски. Давно здесь не было ремонта. Возможно, с тех самых пор, как это здание построили. «Пойдем на кухню», — позвал меня Ушаков. «Садись, Паш. Чувствуй себя как дома. Чай? Может быть, кофе?» «От чая бы не отказался», — кивнул я. «Но лучше давайте перейдем к основной теме. Я не могу больше ждать. Хотелось бы уже понять, что случилось». В животе предательски заурчало, когда я увидел пустой холодильник Ушакова. «Да, есть бы у него дома, я не стал в любом случае. Но голод дает о себе знать». Из-за всех этих проблем я нормально не ел уже почти двое суток. Ни обеда, ни ужина, только завтрак, и тут в спешке. «Орден лекарей видит в тебе большую угрозу», — заявил Николай Антонович. «Они опасаются, что твоя сила может выйти из-под контроля». «Как-то странно», — нахмурился я. «Изначально они же сами запустили этот проект. Сами чуть ли не силком тащили меня на обследование. Считалось, что я должен стать единственным на данный момент лекарем с магическим анализом. С чего это вдруг у них изменилось мнение?» «А сам как думаешь?» — Ушаков поставил две чашки чая на стол. «Ты представляешь, насколько это престижно — быть лекарем с магическим анализом? Сколько вас таких в мире? Вряд ли даже несколько десятков наберется. 20, не больше». «И? Что дальше? Для государства это ведь выгодно, разве нет?» Я на всякий случай осмотрел чай молекулярным анализом, а только после этого позволил себе сделать глоток. «Для государства выгодно. Но ведь Российской империи без разницы, кто конкретно владеет этой силой. Ты или какой-нибудь сын главы Ордена Лекарей, очередной наследничек древнего рода, который с помощью этой силы сможет получить еще больше власти, которая даже в карманы к нему не поместится». «Вы говорите так, будто эту силу у меня кто-нибудь может украсть», — подметил я. «Так и есть», — кивнул Николай Антонович. «Павел, я это и пытаюсь до тебя донести. Они нашли способ отобрать у тебя твои силы. Просто представь, как удобно могут сложиться обстоятельства. Ты сам умираешь от магической болезни. Зато неожиданно в семье главы ордена пробуждается точно такая же сила. Твоя сила. Та, что они у тебя украли. Точнее, украдут». А в его словах есть смысл. Если допустить, что такой аппарат действительно существует, им обязательно воспользуются. Найдется человек, который захочет принести в свой род редчайший магический анализ. «Да, племянник», — закивал Ушаков. «Раньше страны соревновались между собой в гонке вооружений. Магические артефакты, архимаги, оружие, бомбы. Все это кануло в небытие после того кризиса, что мы пережили несколько лет назад, когда магическая бактерия уничтожила чуть ли не четверть населения планеты. Люди задумали, что самой сильной инвестицией является не оружие, а лекари, особенно такие, как ты, с анализом, который может исцелить почти любое заболевание». «Намекаете, что намечаются войны с использованием магического вируса?» — уточнил я. «Да, Павел, именно. Думаешь, та пандемия прошла бесследно?» «Да как бы не так!» — воскликнул дядя. «Когда мощнейшие империи мира обзаведутся сильнейшими лекарями, они развяжут войны, которые войдут в историю как столкновения, в которых не было пролито ни капли крови. Биологическое оружие. Всех уничтожит вирус!» «Ох, какой же это бред! Не знаю, правда ли, говорит дядя, но на практике такое работать не может. Как только вирус или бактерию выпустят на свободу, обернуть процесс вспять уже не удастся. Можно закрыть порты, можно отменить авиаперелеты. Да те же границы можно перекрыть. Но не всех это остановит. В случае такой войны пострадают все. Инфекция снова распространится на весь мир. Обязательно найдутся хитрые люди, которым удастся пересечь границу. Затем они же перелетят в другие страны, создадут очаги инфекции там. И все. Только конченый идиот может всерьез рассматривать биологическое оружие как способ борьбы с другим государством. Нет, это полный бред. Не могу я в это поверить. «Проклятие!» — выругался дядя и положил руку на свой живот. «Прости, Павел, я как-то не предусмотрел. У меня в доме даже есть нечего. Давай пройдемся до соседнего квартала. Там есть неплохой ресторан. Сразу скажу, дворяне туда обычно не заходят. Но тем лучше для нас. В этом заведении нас точно никто искать не будет». «Пойдемте, перекусить не откажусь», — согласился я. «У меня желудок скоро сам себя переварит. Могу поспорить, что в организме уже запустились процессы аутофагии, когда организм переваривает собственные клетки. В каком-то смысле аутофагия — очень полезный процесс. Тело знает, с чего нужно начать убийство организма. В первую очередь, при голодании перевариваются именно поврежденные клетки. Некоторые ученые полагают, что аутофагия — один из способов профилактики злокачественных опухолей. Но во всем нужно знать меру. Некоторые люди чересчур увлекаются таким голоданием. И это приводит не к профилактике, а как раз наоборот, к уничтожению полезных клеток. Когда мы выдвинулись к выходу из дома, я почувствовал, как изменилась атмосфера. Не знаю, что случилось, да и передать словами магические колебания не так уж и просто. Ощущение, будто что-то сломалось. В этом доме и так была не самая приятная атмосфера, но за пару минут до выхода в ресторан я испытал очень сильные изменения в окружающих меня жизненных аурах. Странное чувство. Обычно такое происходит, когда умирает человек. Может, я забыл выключить массовый анализ и случайно уловил скоропостижную смерть какого-нибудь пожилого человека из соседних домов? Нет, не похоже. Анализ отключен. Надо бы осмотреть дом Ушакова, но не сейчас. Он и меня начнет подозревать, если я вдруг начну вести себя странно. Тем более не исключено, что за нами продолжают слежку, и все эти необычные ощущения связаны с действиями преследующих нас лекарей. Некоторые маги умеют искажать жизненную энергию. Играют на ней, как пьяный музыкант на расстроенной скрипке. Как только мы вышли из дома, я заметил, как Мот выпрыгнул через форточку в кусты. Кот-оборотень выглядел напряженным. Похоже, ему, в отличие от меня, все-таки удалось осмотреть дом. И он остался не в восторге от увиденного. Мы прошли пару кварталов, заняли столик в небольшом ресторане под названием «Царская кухня». Царского там было маловато. В углу заведения оказался бар, около которого терлись сомнительные личности. Мы проигнорировали их пристальные взгляды. Сделали заказ, я решил не мелочиться и попросил приготовить белковый салат и куриную грудку. Надо же задобрить свой желудок. «Тут безопасно. Нас точно потеряли из виду», — с облегчением выдохнул дядя. «Это хорошо. А теперь послушай меня, племянник. Сегодня тебе возвращаться домой не стоит. Предлагаю покинуть Санкт-Петербург, а еще лучше уехать из Российской империи. Я смогу это устроить». «Я не могу на это пойти. У меня здесь брат и куча незаконченных дел. Тем более убегать от проблем я не привык», — парировал я. Позади послышался чей-то пьяный крик. Несколько перепивших мужчин затеяли драку, но двое из них упали около барной стойки и моментально вышли из игры. Я вновь почувствовал изменение жизненной ауры и кое-что понял. Нужно действовать. «Меня зовут. Я действую ради твоего блага, Павел. Я не хочу, чтобы ты погиб, как твои родители. Понимаешь меня?» — настаивал Ушаков. «Да, дядя», — кивнул я. «Разговор сейчас продолжим. Мне нужно отлучиться на пару минут». Я направился в сторону туалета. Мне захотелось встретиться с Мотом, узнать, что ему удалось выяснить. Он уже в уборной, ждет меня. Но около бара в меня врезался мужчина, которого только что поколотили другие пьянчуги. Он громко икнул, дыхнул на меня перегаром. А затем, поправив сползающую на бок фуражку, прошептал: «Не верь ему, Павел, он ведет тебя в ловушку». Меня не столько удивил тот факт, что какой-то алкаш решил поделиться со мной советом. Больше меня поразила его личность. Побитый, изгвазданный в грязи мужчина был моим учителем. Не знаю, что здесь делает Бражников и как ему удалось так замаскироваться. Но дело набирает новые обороты. Глава 15. «Валерий Николаевич, убедившись, что Ушаков за мной не следит, прошептал я: что вы тут делаете? Цыц, Паша!» Звучно икнув, ответил Бражников. «Иди, куда шел! В нужник собирался, вот и замечательно, а я скоро к тебе присоединюсь, поболтаем. Заранее извиняюсь за то, что сейчас сделаю. Это конспирация». Бражников толкнул меня двумя ладонями в грудь. «Отошел от меня! Путаешься тут под ногами!» — пробормотал Бражников. «Ходят тут всякие, людям культурно отдохнуть не дают». «Не в лекарь ему надо было идти, а в театральное. Вот там бы мой учитель точно смог раскрыть весь свой потенциал. Каждый раз смеюсь в голос, когда вспоминаю, как он во время проверки обдурил всю императорскую клинику. Ходил по кабинетам, притворялся то ли бомжом, то ли алкоголиком, то ли и тем, и другим одновременно. А все метались, прямо как в произведении Гоголя. Искали, куда же делся наш ревизор? Что ж, Бражникову я доверяю на все 100%. А вот Ушакова подозреваю еще с самого начала дня. Сначала переговорю в туалете с Мотом. Потом послушаю, что мне скажет Бражников. Возможно, Валерий Николаевич сможет пролить свет на происходящее. Хотя не стану скрывать, он меня своим появлением удивил. Одно дело, когда я встречаю Бражникова в клинике на острове Елагина или Орден Лекарей. Но тут он как будто бы случайно оказался. В городе, который находится далеко за Санкт-Петербургом. Совпадением это быть не может. Началась очередная игра, в которую меня пытаются затащить сразу несколько сторон. Что ж, ладно, посмотрим, чем это закончится. Я прошел в туалет. Людей внутри не оказалось. Зато над дверью кабинки торчала черная морда моего кота-оборотня. «Наконец-то, хозяин, заходите скорее!» — попросил он. «Мне многое удалось узнать». Я решил не рисковать. Спрятался в кабинке вместе с Мотом, закрылся изнутри, затем усадил кота на бачок унитаза. Кот это, разумеется, только разозлило. Он у меня очень чистоплотный фамильяр. Даже будучи уличным котом, всегда следил за своей гигиеной. Но сейчас нам уже не до этого. «Ну, рассказывай!» — прошептал я. «Только перед началом своего отчета лучше скажи, как ты себя чувствуешь?» «Все уже позади», — кивнул Мот. «Спасибо за беспокойство, хозяин. Мои магические каналы полностью восстановились. Теперь снова могу превращаться в кого угодно, даже в бегемота. Правда, если честно, мне в его шкуре не понравилось. Чувствую, у меня на всю жизнь останется психологическая травма из-за происходящего». «Так, подробно расписывать свои эмоции не надо», — перебил его я. «Детали обсудим позже. Давай лучше перейдем к делу. Ты сказал, что за мной следят. Удалось определить, кто эти люди. Обычные лекари. Очень заурядные. Гораздо слабее тебя», — объяснил Мот. «Человек 10-15. За всеми уследить не смог. У меня, может, и 9 жизней, но глаза только 2. Лекари, значит. А знакомые запахи ты смог уловить? Есть среди них кто-то из императорской клиники?» — поинтересовался я. «Нет. Но один вонял так, что своим запахом мог запросто перебить всех остальных. Кстати, от тебя так пахнет каждую субботу. Я раньше думал, что ты спиваешься. А оказалось, что ты встречаешься с этим человеком по выходным», — заключил Мот. «Да, этот человек нам не враг. Валерий Николаевич Бражников, мой учитель. Значит, он тоже следил за мной? Вместе с другими лекарями?» — уточнил я. «Определенно. Они действовали в команде, следили за вами двумя от самого императорского двора», — объяснил Мот. «Потом потеряли вас из виду, но снова вычислили, когда вы вышли из дома твоего дяди». «Ты слышал их переговоры? С какой целью за нами следят?» «Мне удалось подслушать их беседу лишь один раз. Я услышал только одну фразу». Мот прокашлялся, а затем повторил слова преследователя низким голосом. «Этого подонка убить мало. Если ситуация выйдет из-под контроля, живым его брать не будем». Мот снова прокашлялся. «Как-то так». «Судя по тому, что мне сказал Бражников, речь шла не обо мне. Валерий Николаевич бы не пошел против меня, в этом я уверен. Вернее, пошел бы, но только в крайнем случае. А я ничего подобного пока что не сделал. У него нет повода меня преследовать. Я тебе гарантирую, они здесь за твоим дядей. А уж если учесть, что я нашел у него в особняке, то...» Дверь в туалет распахнулась. Воздух тут же заполнился запахом перегара. Мот замолчал. Я жестом попросил, чтобы кот больше не издавал ни звука, а затем вышел из кабинки. «Черт бы тебя подрал, Павел!» — вырвался вошедший в туалет Бражников. «И как ты умудрился ввязаться в такую ситуацию? Что? Только не говори мне, что этот урод так просто тебя обманул. Тебя же как рыбу на крючок поймали. Не могу поверить, что ты так просто сожрал эту наживку». «О чем вы вообще говорите?» — пожал плечами я. «Вообще-то я весь день подозреваю, что дядя плетет какие-то интриги. Поэтому я с ним и поехал. Захотел узнать правду». «Погоди. Какой еще дядя?» — нахмурился Бражников. «Николай Антонович Ушаков, бастард моего деда», — кратко пояснил я. «А, вот оно что!» Валерий Николаевич задумчиво почесал подбородок. «Это не может быть простым совпадением. Похоже, его план гораздо сложнее, чем мы думали. Черт!» «Валерий Николаевич, вам лучше кратко пояснить, что здесь происходит. Ушаков, между прочим, ждет, когда я вернусь к нему за столик. Чем быстрее мы продумаем дальнейший план действий, тем лучше. Но для начала мне нужно знать правду. С чего вы вообще вдруг вылезли из своего райского уголка? Вы же сами мне говорили, что не планируете покидать остров Елагина чуть ли не до самой смерти. Что происходит?» «Павел, твой так называемый дядя все это время тратил деньги Ор.